Глава 6. На 12-й день лечения я уже легко могла переворачиваться, приподниматься и даже сгибаться, чтобы подтянуть ноги. Тепло, которое исходило от рук доктора Мароу, усиливалось, и мне уже с трудом удавалось скрывать от него ощущения, которые охватывали все тело, стоило мужчине прикоснуться к обнаженной коже. Я даже тайно обрадовалась, когда он стал больше уделять внимание ногам и меньше касался спины. Так проходили наши дни. Я начала больше есть, это заметила Селена. И когда через день она помогла мне забраться в ванну, подметила некоторые изменения. «Кажется, мисс Диана, вы поправились». «Что?» Я с удивлением уставилась на свое обнаженное тело, погруженное в воду. «Немножечко мяском обросли», улыбаясь, сообщила служанка, подливая пенной воды. «Да и потяжелее уже будете». Мои губы едва не дрожали. Верилось с трудом, что я набирала вес, ведь совсем недавно кожа обтягивала кости, а весила я как ребенок. «Тебе показалось?» Селена покачала головой. «Нет, не кажется. Я точно уверен, что поправляетесь. И если даже ничего не чувствуете, то...» «Чувствую». «Что?» Выдохнув, отвернулась. Сложно хранить тайну от человека, который мне стал другом и всегда верил в меня, даже когда я утратила веру сама. Положив руки в воду, я собрала пену. Задумчиво глянула на получившиеся белые облака и продолжила говорить. Селена должна знать правду. «Я чувствую его руки, когда он касается моей спины. Там, где все...» Голос дрогнул. Селена молчала. В моих глазах собрались слезы. «Я не чувствовала там ничего, совершенно ничего с того момента, как все случилось. Но у доктора Мароу получается. Кажется, получается». Селена тихо выдохнула и, облокотившись на край ванны, приблизилась ко мне. «Вы не сказали доктору?» Я покачал головой. «Нужно ему сказать. Он должен знать». «Да, должен». Я обняла себя за плечи, чувствуя, как что-то росло во мне. Изменялось, меняя и меняя. На следующий день мое настроение стремилось вниз. Ночь выдалась беспокойной. Но не только мысли терзали, но и странное тепло, которое скользило по коже змеей. Будто руки доктора Мароу продолжали касаться даже ночью. Все время, пока он не пришел вновь. Доктор входил в комнату первым. Селена несла таз с водой, которую по привычке уже поставила у кровати. Я взглянула на служанку, почувствовав, как под ребрами кольнуло. Она права. Я должна признаться доктору, что со мной что-то происходит. Мароу поставил чемоданчик на стол и обернулся, обращаясь к Селене. «Сегодня мне понадобится еще один таз. Побольше этого. И два новых полотенца». Служанка взглянула на меня и, получив одобрение, выскользнула за дверь, оставляя нас наедине. Доктор Мароу привычным жестом стянул себе пиджак, закатал рукава. И я засмотрелась на его руки. Все-таки именно они не давали мне покоя прошлой ночью. «Как вы себя чувствуете, мисс Диана?» Не оборачиваясь, спросил мужчина, продолжая раскладывать на столе приборы и камни. «Хорошо». Глухо отозвалась я, комкая потными ладошками покрывало. И вновь тишина, которая скребла по нервам, будто когтями по стеклу. «Доктор Мароу?» «Да», – произнес он, все же взглянув на меня. «Есть кое-какие изменения». Его темные брови изогнулись. «Удивлен? Но разве он не этого ждал?» «Я уже думал, вы не признаетесь». Изумление быстро растаяло, оставляя на лице доктора приятную улыбку. В моем горле пересохло от волнения. «Вы знали?» «Я же занимаюсь вашим лечением». Он пожал плечами. «И ничего не сказали?» «Потому что ждал, когда вы признаетесь сами, мисс Диана». Я крепко вцепилась в покрывало. «Вы играете со мной?» «И даже подумать не смел», — отозвался доктор, вновь поворачиваясь ко мне спиной. «Мисс Диана, вы должны принять изменения, которые происходят с вами. И дело, наконец-то, сдвинется с мертвой точки». Я шумно выдохнула. Нет, он все же издевался надо мной. С прошлого дня я чувствовала себя обманщицей, хотя пыталась обвинить доктора в шарлатанстве. А оказалось, что зря кусала локти. Мароу все знал. В комнату вошла Селена, внося широкий медный таз, над которым поднималась облачко пара. На ее локте болтались два белых полотенца. Доктор указал служанке, куда поставить таз. Селена приблизилась ко мне и поставила таз в ногах, глянув в тот же миг на меня. Пришлось пожать плечами. Кажется, она заметила, что я была не в духе. Объяснюсь позже. Вернулся и доктор. В руках были камни. Те самые, которые мне изредка удавалось увидеть. Сейчас один камень опустился на дно таза. Вода оставалась такой же прозрачной, как и была, но рябь привлекла внимание. Засмотревшись, я не сразу поняла, что доктор Мароу теперь сидел у моих ног. Он протянул руку и дотронулся до стопы. Я вздрогнула от неожиданности. Или потому, что его касания не давали покоя ни днем, ни ночью. «Нужно опустить ваши ноги в воду», – проговорил доктор. И тогда я, перестав дрожать, сделала все, что он сказал. Вода немного щекотала и была очень теплой. Теплая вода, которая щекотала мои пятки. Широко раскрыв глаза, я посмотрела на доктора Мароу. Посмотрела в его глаза, которые... «У вас голубые глаза?» «Глупость! Но именно она сорвалась с моих губ раньше, чем я успела признаться, что что-то чувствую. Что мои ноги чувствуют воду!» «Голубые?» – переспросил Мароу. И, моргнув, вновь взглянул на меня. «Разве?» «Нет». Выдохнула, увидев, что цвет его глаз был таким же серым и безликим, как и камень, который лежал на дне таза. Тот же самый цвет, который я видел уже половину месяца. «Простите, я ошиблась». Доктор промолчал, а мне пришлось отвернуться, чтобы он не увидел, как вспыхнули щеки. Впрочем, не о щеках мне нужно было думать, а о том, что к ногам возвращается чувствительность. Значит, доктору удавалось меня вылечить. Значит, я должна поверить в него, в его возможности. И поверить в себя. Неужели случится невозможное, и однажды я смогу встать и сделать несколько шагов? Смогу бегать, кружиться в танце. Новое касание доктора заставило мои коленки затрястись. То есть ноги оставались неподвижны, но внутри я чувствовала изменения. Странное ощущение не давало покоя, пока я стоически молчала, наблюдая из-за опущенных ресниц за тем, как руки доктора двигались по моим ногам. «Какое желание?» Мой голос все-таки дрогнул. «Какое желание?» Доктор поднял голову и посмотрел на меня так, будто не расслышал вопроса. Хотя я так и не смогла его озвучить. Сжав губы, покачала головой и почти ничего не говорила, пока доктор не закончил с процедурами. После он собрал свои инструменты и странные камни, надел пиджак и, попрощавшись, покинул комнату. Селена провожала доктора до дверей, но стоило двери закрыться за его спиной, как служанка мигом вернулась и посмотрела на меня огромными от удивления глазами. «Что между вами и доктором произошло, мисс Диана?» Я пожал плечами. «Ох, мне кажется, доктор был чем-то взволнован», — развела она руками. Возможно, пока я занималась тем, что грызла себя за ложь и ненужные мысли, Селена что-то успела подметить. «Он явно был чем-то огорчен. Вы рассказали ему о нашем разговоре? Про то, что вернулась чувствительность спины?» Я кивнула, едва не прикусив язык. Умолчал-то о большем. «Тебе показалось». Теперь служанка пожимала плечами. «Надеюсь. Не хотелось бы, чтобы доктор был чем-то раздосадован. Ведь у него получается. Вы же сами это чувствуете». Я кивнула и молча наблюдала, как Селена собирала полотенца и тазы. Наверное, она была права, и доктор оказался чем-то взволнован, потому что когда Селена ушла, а я попыталась прилечь, внезапно обнаружила один камень под одеялом. Потянувшись, подобрала камень, поднесла поближе и попыталась рассмотреть. Камень был округлым, приятным на ощупь, а еще он был теплым. Простой на вид, но все же необычный. Необычным он был тем, что, кажется, помогал мне излечиться. Да и цвет мне показался особенным. Голубой, с золотистыми прожилками, которые будто мерцали в дневном свете. Голубой, как его глаза. Нет, глаза доктора были серыми, но глаза того незнакомца из бального зала. Они были голубыми. Я смотрела на камень, крутила его в руках, стараясь понять, в чем их сила. Почему именно камни использовал доктор? Мароу, вероятно, допустил оплошность, позабыв забрать камень. Верну его завтра, а пока, положив под подушку, подтянула свои ноги руками, пытаясь устроиться поудобней. Еще немного поерзав в кровати, внезапно замерла. На миг мне показалось, что почти удалось сесть, помогая себе не руками, как раньше, а оттолкнувшись ногами. Но это ведь невозможно? Или возможно?